Русский Нобель. Правила науки высших достижений. В конце 2011 года губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин, и этому был непосредственным свидетелем один из авторов этой книги, поднял из небытия одну продуктивную идею в сфере образования. Поскольку мы целиком и полностью разделяем это его начинание, уделим новому делу надлежащее внимание. Начнем издалека. Русские шведы. Нобелевская премия имеет отчетливо русское происхождение. Правда, Альфред Бернхард Эммануэлевич Нобель добрых полжизни катался по всему свету. Оно и не удивительно. Заводы по производству разработанного им динамита, микропористого известняка, пропитанного нитроглицерином, и баллистита, желе из пироксилина с нитроглицерином, равно успешно работают повсюду. Но отец Альфреда разработал промышленную технологию получения нитроглицерина в России. Один из братьев, Эмиль, погиб при освоении этой технологии в России на Охтинском заводе близ Санкт-Петербурга. Рецептуру динамита Альфред выработал в России и даже использовал для нее диатомовый, сложенный из скелетиков микроскопических водорослей диатомей, известняк, добытый в окрестностях тогдашней российской столицы. А уж нефтяной бизнес, ставший основой благосостояния всей семьи, кроме разве что самого Альфреда, и подавно был неотрывен от российского Баку. Нефть – дело сырьевое, по нынешним временам примитивное. Но уж кто-кто, а Нобели никогда не чурались наукоемких высоких технологий. Их нефтеперегонные заводы были лучшими в России, да, пожалуй, и во всем мире. Не зря их научными консультантами бывали Менделеев и Шухов. Они первыми в мире стали строить специализированные нефтеналивные суда, танкеры. Наконец, они же создали завод «Русский дизель». Сам Рудольф Кристиан Карл Теодорович Дизель мечтал использовать в своих моторах уголь родной Германии в виде пыли или хотя бы коксовой смолы, но в конечном счете его изобретение стало выгодно как раз конкурирующим с нею державам, располагающим нефтью. Сама Германия во Второй мировой войне пользовалась дизелями разве что на флоте. Армия ездила на бензине, синтезированном из угля, а синтез более тяжелых углеводородов, пригодных для дизелей, до сих пор толком не освоен. Словом, премия за высшие достижения человеческого разума имеет отчетливо российский оттенок, нынче заметный, увы, только пытливому знатоку. Медали летят за океан. Много критики в свое время прозвучало по поводу всего лишь третьего места нашей сборной на Олимпиаде 2008. Это, конечно, печально, растранжирили достояние школы Олимпийского резерва СССР, однако здесь все-таки теплится надежда, да и средства выделяются. Но как-то совсем из поля зрения ушел тот факт, что по Нобелевским премиям в области науки наша страна где-то в конце второй десятки, да и те получены за работы еще советского периода. А ведь это еще более объективный показатель развития страны, нежели места в таблице олимпиад в спорте. Да вдобавок наука еще инструмент ускорения развития. Россия и впрямь весьма редко получала эту, не всегда бесспорно присуждаемую, но всегда бесспорно престижнейшую премию. Общее число наших лауреатов во всех номинациях не достигает и двух десятков. Причем трое награжденных – Иван Алексеевич Бунин, Александр Исаакович Солженицын, Иосиф Александрович Бродский – оказались эмигрантами, а Бродский награжден в основном за англоязычную часть своего творчества. Зато бесспорным фаворитом Нобелевского комитета Шведской Королевской Академии Наук уже несколько десятилетий остается заокеанский конкурент России – США. Особенно впечатлил 2006 год. Во всех номинациях, связанных с точными науками, премии получили только американцы, причем, что весьма важно, уроженцы США, получившие основное образование у себя на родине. Важно это прежде всего потому, что до сравнительно недавнего времени погоду в американской науке делали ученые, прибывшие из других стран или хотя бы прошедшие там полномасштабную научную подготовку. Так великий спектроскопист начала XX века Роберт Уильямс Робертович Вуд, еще будучи студентом, уехал учиться в Германию. Американские университеты не могли предложить курсы обучения, соответствующие его таланту и трудолюбию. Да и полувеком позднее такие выдающиеся физики, как Цзундао Чунканович Ли и Дженнин Кэчуанович Ян, открыватели несохранения четности в слабых взаимодействиях, или Мохаммад Абдус Салам, один из авторов кварковой модели сильного взаимодействия, не могли похвастать безупречно американским происхождением. Страна все еще импортировала ключевые умы. Вдобавок, основную славу науке США долгое время приносили блестящие экспериментаторы, вроде уроженца прусской части Польши Альберта Абрама Самуиловича Михельсона, Майкельсона или того же Вуда. Это и естественно для страны всеобщего прагматизма. Заметные теоретики, вроде Джозая Уиллардовича Гиббса, одного из творцов физической химии и теплофизики, были в XIX веке редчайшими исключениями. Даже в середине XX века молодой теоретик Ричард Филлипс Мелвилович Фейнман чувствовал себя в манхэттенском проекте «белой вороной». Практически все теоретики, превосходившие его по способностям, были беженцами из Европы, охваченной боевыми действиями. Но систематический импорт умов достиг цели. В стране сформировалась критическая масса ученых, способная и решать любые текущие задачи, и полноценно обучать новые кадры, заступающие на смену выбывшим. Наука готовится учебой. Правда, изрядную часть обучающихся составляют приезжие. Уровень преподавания в ключевых американских вузах столь высок, что туда нынче стремятся со всего мира, невзирая даже на высочайшие расходы и на оплату преподавания, и просто на быт, скромный по местным меркам, но весьма роскошный по меркам большинства развивающихся стран. Говорят, даже американский университет – место, где русские и немецкие профессора за американский счет учат китайских и индийских студентов. Но немалая часть этих студентов по окончании курса оседает за океаном, где им находится зачастую более эффективное и неизменно более доходное применение, нежели на родине. И средний уровень интеллектуальности страны постоянно растет. Кроме того, и американская школа представляет собой неплохо налаженную систему отбора тех, кто умеет и хочет учиться самостоятельно. А уж те, кто этой системы выловлен из общей массы, поступают к опытным тренерам. В советские времена у нас действовала сходная система. Специализированные школы, в основном музыкальные и физико-математические, но были школы с лингвистическим уклоном, и с художественным, и с артистическим, отлавливали из общешкольного потока практически всех, кто хотел углубленно изучать какие-нибудь дисциплины и был готов тратить на это соответствующие силы и время. Промежуточным этапом отлова были соревнования разных уровней, от внутришкольных до всесоюзных олимпиад, по всем предметам, от черчения до химии. Победители таких олимпиад получали предложение перейти в спецшколы, но даже если оставались у себя, то располагали дополнительным вниманием учителей, причем не только по профилю выигранного соревнования. Талант обычно проявляется во всем. Практически такая же система отбора возникла и в спорте. На повсеместных уроках физкультуры еще в раннем детстве заметны малейшие зачатки способности к тому или иному виду физических упражнений. Частые соревнования выявляли готовность к усилию ради победы. Секции позволяли любому желающему ощутить особенности спортивной жизни, оценить собственные возможности, погрузиться в нее. Наконец, специализированные спортивные школы довершали многоступенчатую систему фильтрации всех детей страны. Чем шире база отбора, тем больше вероятность найти в ней драгоценности. Чем отработаннее система целенаправленного обучения, тем точнее огранка природных самоцветов. Не зря одно из главных звеньев системы спортивного воспитания носило гордое название «Дюсшор» – детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. Страна в целом и впрямь регулярно побеждала на всемирных соревнованиях высших уровней, включая олимпийские. О сути школ Нобелевского резерва. Отчего же развитая сеть физико-математических школ ФМЭШ не стала ДЮШЕН-Р, детской юношеской школой Нобелевского резерва? Прежде всего, потому что в советское время почти отсутствовал следующий этап творческого развития – реальная соревновательность в самой науке. Многие коллективы, созданные для решения сложнейших задач, существовали десятилетиями после достижения своих целей, зачастую лишь имитируя бурную деятельность. Попавший туда новичок, сколь бы талантлив он ни был, получал рутинные задания, на которых можно лишь растерять творческий потенциал. Если и удавалось достичь чего-то нетривиального, то полученные результаты в лучшем случае публиковали за подписи не только реального автора, но и множество деятелей, стоящих выше в официальной иерархии, а зачастую просто ложились мелкими кирпичиками в докторские диссертации этих деятелей. Продвижение по служебной лестнице зависело в основном от выслуги лет, а яркий талант оказывался скорее помехой карьере, слишком уж многие плоды неестественного отбора опасались сильных конкурентов. Спорт же и по сей день состоит из постоянных реальных состязаний, как внутри страны, так и во всем мире. Соответственно, и отобранные для него кадры вынуждены постоянно напрягать силы ради реальных же результатов. К отечественной науке состязательность, к сожалению, до сих пор фактически отсутствует или принимает неспортивные формы. Возможно ли в кратчайшие сроки воссоздать систему спецшкол, основанную на лучшем опыте, накопленном в советское время? Возможно. Если правильно задать планку и привлечь к преподаванию самые яркие личности отечественной науки и педагогики. Занятия надо вести не только по самым новационным методикам, но и с трансляцией через интернет на всю Россию, чтобы они стали достоянием всех пытливых школьников во всех уголках страны. Математика – язык науки и дизайнер мысли. Отличие школы Нобелевского резерва в том, что проводится как минимум усиленная математическая подготовка со специальными занятиями по стимулированию креативного мышления. Школа принимала бы в том числе самых талантливых старшеклассников 9-11 классов из регионов. Интернет можно использовать для дистанционного заочного отбора. Лидеры бы приглашались на дальнейшее обучение. Понятно, все социальные и педагогические аспекты этой задачи могут составить отдельную книгу, но значительная их часть уже подробно проработана. Соответствующие документы доступны любому желающему развить проект. Инициатива губернатора Мишарина, на наш взгляд, будет иметь глубоко содержательный выход. Если начинание поддержат крупные корпорации, каждый может взять под опеку собственную ШНР. Это также будет означать не только повышение их собственного престижа, это позволит параллельно формировать систему отбора и доводки молодых талантов России. Через системность школьного образования можно добиться, чтобы общество в целом вновь прониклась ощущением ценности знания в целом и методичного мышления в частности. Система без фундамента рушится. В последнее время российская экономика все больше интегрируется с мировой. Соответственно, и конкуренция в ней становится повсеместной. Казалось бы, и наука, и реальное высшее образование должны стать реально востребуемы. Увы, наша наука была слишком тесно вписана в социалистическое хозяйство. Отраслевые институты и конструкторские бюро рухнули вместе с отраслями. Фундаментальные же исследования, финансируемые из централизованного бюджета, не пережили провал этого бюджета. Сегодня значительная часть НИИ представляет собой железобетонные коробки с устаревшим оборудованием. Кадры, способные даже из такого оборудования выжимать значимые результаты, рассеялись. Кто в челночную торговлю, кто в сферу обслуживания, кто при очень большом везении за рубеж. Даже при наличии платежеспособного спроса возродить нашу науку можно только при притоке свежих кадров, а система притока сломана. Специализированные школы, попав в подчинение местных властей, превращаются в обычные ради экономии на учительских ставках, а то и просто закрываются. В советское время их строили на совесть и в самых соблазнительных местах, так что их стены и площадки под ними можно выгодно распродать. Кстати, спортивные школы страдают по сходной причине. Куда проще и выгоднее застроить футбольную площадку, окруженную парком, чем искать стройки места, менее разрушительное для воспитания детей. Но раз уж спрос появился, он рано или поздно будет удовлетворен или исчезнет вместе с теми, кто спрашивает. Современные технологии опираются на развитую науку столь плотно, что без ее возрождения мы в скором будущем утратим надежду на какую бы то ни было роль в мировой экономике, кроме разве что роли сырьевого придатка. Конечно, и в этом качестве страна востребована, но сопряженные с ним недостатки слишком многочисленны и общеизвестны, чтобы здесь останавливаться на них подробно. Реставрация ради прогресса. Очевидно, наша задача в кратчайшие сроки воссоздать систему спецшкол, основанной на опыте, накопленном в советское время, и позиционировать их надо именно как школы Нобелевского резерва. Это значит не только повышать их собственный престиж, но параллельно формировать и систему полноценных научных учреждений, способных не просто принять пополнение, но и эффективно его использовать, не допуская вырождения знакомого по все тем же советским временам. Платежеспособный спрос на научные результаты – неплохая страховка от пассивности, но далеко недостаточная. Нужны еще и многие организационные меры, давно известные специалистам. Впрочем, эти меры в основном лежат за пределами компетенции собственно учебных заведений. В них мы должны прежде всего возродить системность образования, почти непоправимо загубленную нынешними новациями вроде ЕГЭ в средней школе и Болонского процесса высшей. Должны изыскать способы привлечения к образованию и среднему, и высшему творческих людей, да еще и придумать способы компенсации неизбежных недостатков с точки зрения канонической педагогики таких людей. Должны, наконец, добиться, чтобы общество в целом вновь прониклось ощущением ценности знания в целом и систематического методичного мышления в частности. Решение всех этих задач требует, разумеется, немалых сил и средств. Но прежде всего нужна четкая сознательная воля. Будет понимание необходимости радикальной реконструкции школы, будет твердое решение довести реконструкцию до значимого осмысленного результата, найдутся и силы, и средства, и методы их эффективного применения. А задача завоевания Нобелевских медалей вовсе не утопия. Это прежде всего четкая организационная цель, способная принести нашему научному образованию такой же прогресс, какой принесла в свое время спортивному образованию задача завоевания медалей олимпийских. Причем завоевание олимпийских спортивных наград в первую очередь борьба за престиж страны, тогда как завоевание научных высот – вопрос выживание страны, вопрос места русского народа как государства образующего. Конечно, найдутся скептики, заявляющие, сейчас это невозможно, но появился же сперва в Иркутске, а на днях и в Москве экспериментарий, музей занимательной науки, творчески развивающий классическую отечественную традицию, заложенную еще Яковом Исидоровичем Перельманом в дом занимательной науки, открытый в 1935 году в Ленинграде. В методический совет ДЗН во главе с Перельманом вошли также академики Дмитрий Сергеевич Рождественский, Александр Евгеньевич Ферсман, Абрам Федорович Иоффе и Николай Иванович Вавилов, профессор-оптик Марк Леонидович Венгеров, астрономы Василий Иосифович Прянишников и Герман Герасимович Ленгауэр, физики Э.П. Халфин и Матвей Петрович Бранштейн, писатель и лингвист Лев Васильевич Успенский. Во многом благодаря их гражданской позиции дом успешно работал до самой войны и дал дорогу в науку многим тысячам и десяткам тысяч вчерашних школьников. Мы начали борьбу в информационном пространстве с инициативы возрождения этой традиции. Сейчас, когда нашлись люди, способные действовать в этом русле, необходимо делать следующие шаги, вытекающие из достигнутого. Школа Нобелевского резерва, разумеется, не единственное звено цепочки популяризации науки и поднятия ее эффективности. Нужны и многие другие. Но вспомним. Экспозиция ленинградского ДЗН строилась на строгой научной основе и в соответствии со школьными программами. Поэтому все-таки школа – исходный пункт всего маршрута к возрождению российской научной традиции. Начать надо со школы. И это главное стратегическое направление.